По доброму античному обычаю, всякая реформа должна быть подана как восстановление старинных порядков, со временем исказившихся и пришедших в упадок. Пародируя ученую историографию, которая в это время выработала метод восстановления прошлого с помощью изучения пережитков, Писфетер доказывает, что птицы некогда владели миром, а поясанный стеною город в воздухе будет средством восстановить эту власть. Страница 160. Проект получает одобрение хора, и оба афининина приняты в птичье сообщество. За Агоном следует Парабаса. Вопреки традиции, Аристофан использует ее здесь не для личной полемики, а связывает с сюжетом. Хор развертывает перед зрителями пародийную космогонию, согласно которой птицы древнее богов и людей, и прославляет птичье могущество. Вторая часть «Птиц» значительно теснее сплетена с сюжетом, чем в других комедиях карнавального типа, но сохранена внешняя форма эпизодических сценок вместе с героем-шутом, который прогоняет плеткой незваных гостей. К торжественному основанию птичьего города Тучи Кукуевска прибывает с земли сначала нищий поэт, слагатель гимнов, затем прорицатель с оракулами, потом известный афинский геометр Метон с проектом научной планировки нового города, наконец, надсмотрщик и продавец законопроектов. Всех их Писфетер с позором изгоняет из Тучи Кукуевска, только с нищим поэтом он поступает мягче и дает ему в подарок рубашку. Усилиями мириад птиц уже создана стена вокруг города. Но тут начинают беспокоиться боги, не получающие больше жертв. Вестница богов Ирида встречает со стороны Писфетера лишь насмешки. Боги теперь не страшны. Люди с восторгом принимают птичью власть и посылают Писфетеру золотой венок. Они стекаются отовсюду, желая быть принятыми в число птиц. Тут снова приходится отгонять нежелательных пришельцев. Олимпийцы тоже смиряются. Старый ненавистник богов и друг человечества Прометей тайно сообщает, что изголодавшиеся боги согласятся на любые условия мира. И по его совету Писфетер требует, чтобы Зевс передал ему свой скипетр и выдал за него свою прекрасную дочь Басилию, то есть царицу, Василису Прекрасную русских сказок. Посольство богов в составе Геракла, Посейдона и варварского бога Трибала принимает условия. Особенно ратует за это Геракл, прельщенный жареной дичью. Писфетер немедленно отправляется на небо за скипетром и невестой, и пьеса заканчивается, как обычно, свадебной процессией. Это сказочная комедия о птичьем царстве, замечательная по богатству и смелости фантазии, выделяется также свежестью и оригинальностью лирических партий, в которых хор призывает музу лесной чащи.